15:14. Polar Sentinel. Перри краем уха слушал поступающие со всех постов доклады, пытаясь понять, что же все-таки произошло у Омеги. Минуту назад русская подлодка погрузилась под воду и, медленно вращаясь вокруг собственной оси, стала опускаться в глубокую впадину. Он слышал в наушниках, как субмарина издала предсмертный вздох, выпустив облако воздушных пузырьков, и исчезла в темных океанских глубинах. Впрочем, она умерла, а не в одиночку. Следом за ней в воду обрушились обломки вертолета, который незадолго до этого упал на берег Полыньи. Его горящий остов какое-то время покачивался у самой кромки ледового озера, а потом, растопив окружающий льдин, со скрежетом скользнул в холодные объятия океана. После этого наступила мертвая тишина. Polar Sentinel продолжала скрытно патрулировать окрестности Омеги. Что же все-таки произошло? Отрезанный от внешнего мира, Перри мучился в сомнениях по поводу того, что делать дальше. Всплыть и попытаться связаться с теми, кто потопил русскую подлодку. А что, если это не отряд «Дельта Форс», а какой-то третий, неизвестный ему участник противостояния? И что происходит на Грендоле? Остается ли полярная база все еще под контролем русской группы захвата? — Сэр, — обратился к нему Лианг, — каковы будут ваши указания? Готовиться к всплытию? Это было бы самым логичным действием в сложившейся ситуации. Но Перри решил немного подождать, понимая, что их сейчас единственное преимущество — это скрытность. Никто не догадывается об их присутствии в районе Омеги. Он медленно покачал головой. — Рано, лейтенант. Слишком рано.